Годом его ветер в пыль превращал, чтоб забыло о Боге творение. Но не букву закона Господь подарил, благодати никто не разрушит. Те, кто искренне Богу всем сердцем служит, не на камне писали, а в души. На скрижалях сердца напиши, алой кровью для моей души, чтобы помнил о любви твоей, вспоминая раны о гвозде. Боже мой, сотвори веру твердой, как камень, дабы жизнью своей о тебе рассказать. Мною прав изнутри и душой, и руками, чтобы в нужный момент все, что есть, мог отдать. На скрижалях сердца напиши, алой кровью для моей души, чтобы помнил о любви твоей, вспоминая раны о гвозде. Никакая беда почерк мой не сотрет, даже если гонение вернется. Воду жизни душа и в пустыне найдет, и любовью твоею напьется. На скрижалях сердца напиши, алой кровью для моей души, чтобы помнил о любви твоей, вспоминая раны от гвоздей. На скрижалях сердца напиши, алой кровью для моей души, чтобы помнил о любви твоей, вспоминая раны от гвоздей.